Оскара Дирлевангера передернуло так, что высокие и острые колени чокнулись друг о дружку, как только не зазвенели. Раздраженно глянул на Муравьева. Что здесь происходит? Муравьев сделал жест, как муху отогнал. Уходи, кретин. Тупига пожал плечами и пошагал. Неторопливо уходил от существа, которое никак не могло погасить в своем сознании картинку. Не спеша, с растяжкой кладет руку на кобуру, вытаскивает тяжелый вальтер, поднимает на уровень лица глаз иностранца, дожидается, пока спокойную уверенность сменится удивлением, ужасом, и нажимает на спусковой крючок. Только здесь, теперь... Муравьев решился доложить штурмбанфюреру о непонятной и неприятной истории. Иностранец шарфюрер Белый стрелял в унтершарфюрера Мельниченко. Унтершарфюрер тяжело ранен, шарфюрер убит. К его удивлению, Дирлевангер новость принял совершенно спокойно. «Ин Могилев. Альс Вердих, ин Могилев, Клэрен. В Могилеве. Все будет в Могилеве». Сказал это и распорядился выстроить две шеренги. Коридор от школы и до пылающего гумна. Онемевшее гумно ревело по всей длине, в нем и над ним бушевал смолистый черный вихрь, все разрастаясь, забирая и то небо, которое еще оставалось открытым. Обсыпаемые сажей, пеплом, существа в немецких мундирах спешили, вытягивались в две шеренги, одна напротив другой. Зачем и что будет происходить, что надо делать дальше, никто не знал. Дирлевангер же мрачно стоял у своей машины. Раздражение, которое в нем заклокотало, когда иностранец подошел и тупо, нагло стоял, перед ним уже оседало. Но круги пошли далеко, привычно захватывая и Люблин, и Портагена Осси Фридриха, и Берлин. Там у них отношение к Дирлевангеру хорошо, если такое же, как ко всем командирам таких подобных команд, а то и хуже, чем к другим. Другие чистые, а у него сброд. Некоторые умники вообще считают функции подобных формирований скоротечными, пока удастся усмирить тылы, и не понимают, что тогда-то настоящая работа и развернется, и таких команд потребуется сотни и сотни, если вы, конечно, не собираетесь всю немецкую армию превратить в Einsatzkommando. Пренебрежительное отношение к любым и всяким особым командам, ясное дело, подогревается соперничеством и ревностью со стороны крематориев стационаров. А вдруг передвижные крематории, вроде Дирлевангеровского, продемонстрируют и свою дешевизну, и большее соответствие целям и планам окончательного урегулирования, вдруг да сделаются из подсобляющих основными, именно из лагерных канцелярий, вылетают самые кусучие бумаги, щейки и преследуют Дирлевангера. И, конечно же, демагогически ссылаются на предупреждения, указания самого фюрера отныне и во веки веков. На этих территориях оружие будут носить только и исключительно немцы. Но для того, чтобы правило это стало нормой, раньше нужно отнять это самое оружие вместе с кровью у всех, у этих русских, белорусов, украинцев и прочих, а кое-кому, наоборот, вручить. Что и делается. А куда денешься, когда такая обстановка? Повторять общие формулы. Вместо того, чтобы добывать для фюрера новые факты, чья же это обязанность? Если не практиков, конечно, легче и приятнее. Всегда будешь прав и будешь слыть надежным национал-социалистом. Что, боитесь, что такие формирования выйдут из-под немецкого контроля? Но только не у Дирлевангера. Все дело в руководстве, в руководителях, не вырвутся из-под руки Оскара Дирлевангера, сколько раз убеждался, а надо так и продемонстрировать мог бы. А тем временем в четких действиях команды произошел явный сбой.

Ну, сачок, — сказал Тупига, — вот ты и попался. Пошли давай. Схватился за ствол и за вытертый до лакового блеска приклад своего пулемета и, как граблями, волок сена, погнал, попер Борковского дядьку перед собой по живому коридору, и обе шеренги снова помогали им бежать, а навстречу жгло страшно и до тошноты сладко воняло. Там, где жарище оттеснило, отогнала шеренги, где помогать было уже некому, эти двое остановились, Борковский полицай и Могилевский. Пулемет уже мешал Могилевскому, а Борковскому помогал ужас, и Борковский осилил Тупигу. Рванулся в сторону бежать. До этого могло даже казаться, что здесь все, включая и полицейского дядьку, заняты одним делом, выполняют что-то одно. Оказалось, что нет. Один хочет сжечь другого, а тому этого не хочется, потому что сжечь собираются именно его. За ним погнались еще несколько карателей, настигли, схватили. Немцы, а может, и австриец там был. Возможно, что это был словак, или мадьяр, или латыш, или француз, или кличевский полицай-белорус. Пятеро фашистов, пятеро гипербореев окружили полицая, а он за них хватается, как тонущий, обессиленно пытается перехватить удары, пинки, обрушивающиеся на него со всех сторон. Ему заломили назад одну руку, вторую, и повели, легко и быстро, нагибая голову до самых колен. От дикой боли плавного и послушного разогнали и пустили вперед, прямо в стонущий огонь. И даже искринка не взлетела. Такой вязкий и черный был огонь. Разгоряченные лица снова повернуты к школе. На лицах немецкой шеренги держится и не сходит, совершается, происходит то, что должно происходить, потому что иначе это не происходило бы в присутствии штурмбанфюрера и нижестоящих фюреров. А на лицах местных и неместных иностранцев то вспыхивает, то гаснет и снова появляется. Что происходит и почему? Эти Борковские, ясное дело, связаны с бандитами, и вообще они, да что думать, конечно же, бандиты, а с нами, со мной такого произойти не может, но из-за них, из-за таких и я должен бояться. Пошел, морда еще упирается, раньше надо был тебя, бандит сталинский, пошел, сачок, сколько тебя ждать будут? Устремился Тупига к новому полицаю, которого вытолкали из школы. — Что, особого приглашения ждешь? Схватил и завернул за спину его руку. А немец с большущими очками на крохотном личике схватился за вторую руку и тоже завел ее назад, стоймя поставил, как рычаг дрезины, и побежали. Голова полицейского, с него уже и повязку не срывали, наклонена почти до колен. Он видит лишь ноги свои, куда-то несущие его, спешащие, а шеей, волосами, кожей головы уже ощущает близкий жар. Только услышал, как вдруг страшно затрещали его волосы, а дикая боль в руках, лопатках на миг отступила, но ударила другая в каждую клеточку тела. Тупига и немец, как с разогнанной дрезины, соскочили, с разбега пустили свою жертву прямо в огненное жерло. А сами стукнулись друг о дружку, немец даже упал, и Тупига сразу показал ему и всем, я ни при чем, сам упал. Но немец ничего, улыбается, в шеренгах засмеялись. Тупига нашел в траве и подал немцу очки. А в этот миг в огне взметнулась еще раз человеческая фигура. Странно выросшие, с поднятыми руками, погасила смех и пропала. Но смех тут же вернулся, упрямо, назло всему, хмельная, неуходящая веселость одинаково окрашивала обе шеренги глаз, ртов, подбородков. Когда 10-го Борковского полицая весело затащили, как кабана, закатили в жар, Хотя этот упирался и отбивался больше всех, выл и кусался. Оскар Дирлевангер велел подозвать к нему того полицейского в шинели и с пулеметом, который старался заметнее всех. — Тупига! Тупигу! — строго понеслось от Муравьева к Барчке, суетливо от Барчки по шеренгам. И только Тупига не засуетился. Отдыхая на ходу, стирая сажу с пулемета, оглаживая его, как охотник шею умной, удачливой собаки, направился к Дирлевангеру. Тупиге, в общем-то, наплевать, что и как эти немцы даже в офицерских фуражках сейчас думают о нем. Он вовсе не для того старается, а потому что в любом деле не выносит сачков, развелось сачков, мочи нет. Снова они стояли друг напротив друга, одинаково худощекие, длинноногие, сажа, как бы уравнивая их, одинаково ложилась на помятую черную пилотку и на скошенную назад черную фуражку, на солдатские сапоги с широкими голенищами и на лаковые офицерские голенища, на эсэсовский плащ, которым адъютант прикрыл плечи Дирлевангера, и на идиотскую, в июньскую-то жару, шинель Тупиги. Штурмбанфюрер внимательно, даже с интересом, разглядывал раба, а Тупига, наклонив голову, всматривался в глаза своего Доливана, как курица в чашку с водой, где что-то непонятное, но живое плавает, копошится. Тупига все же уважительно сдерживал тяжелое дыхание, злое и веселое от недавней возни с борковскими сачками. Нет. Пусть все видят, как выделил Тупигу сам Доливан. Интересно все-таки, чем наградить собирается? Что ж, дают — бери, а бьют — беги, но и сдачи сумей дать. Оскар Дирлевангер разглядывал стоящего перед ним иностранца с пулеметом поперек груди. Нет, не в пулемете дело. Если раб есть раб, пулемет всего лишь инструмент, как и любой другой. Но пулемет не понравился Дирлевангеру. А глаза, дерзкая уверенность раба, что он нравится немецкому офицеру, что он заслуживает одобрения и поощрения. Вот он как выглядит. Раб, из которого не вышибли уверенность, что он может знать мысли, угадать поступки своего господина. Да он хуже, опаснее тех, кто уже сгорел. Достать пистолет и поднять на уровень этих глаз и ждать, а потом выстрелить. Тупига видел, как рука немца легла на кобуру. Неужели Вальтера не пожалеет? Громко произнести: «Данке, господин штурмбанфюрер, хайль Гитлер!» Тупига, если надо, сумеет отрапортовать не хуже этих куркулей-бандеровцев. С кобурой подарит или так, не в кармане ж носить. Нет, у Дирлевангера этот день особенный. День рождения Паулины Херлингер, его добрейшей мутти. Она была очень верующей, и пусть почивает спокойно. В этот день сын ее не убьет своей рукой даже мухи, даже вот этого бунтовщика. — Ну! — крикнул Муравьев, когда Дирлевангер молча отошел и взялся за дверку машины. — До ночи будете возиться, долго эти будут подвывать там! И показал на хату, из которой доносились сдавленные крик и плач. Жены и матки, дети борковских полицейских, все, что происходило возле школы, наблюдали с расстояния не более 100 шагов.